Душа. Краткое предисловие автора. Признаем очевидное. 99% живущих на земном шаре людей имеют о душе самые смутные представления. Многие вообще не верят в ее существование, хотя факт присутствия в Homo sapiens некоего мистического существа запротоколирован еще за несколько тысячелетий до Рождества Христова пытливыми египтянами, богобоязненными евреями и дотошливыми греками. Все мировые религии однозначно подтверждают его. Увы, жизнь души не только для большинства обывателей, но и для современной науки, прежде всего психиатрии и психологии, по-прежнему является терра инкогнита. Безоговорочно относясь себя к 99% несведущих, я осмелюсь всего лишь суммировать то, что в разное время и при разных обстоятельствах сам читал и слышал о психе. Выискивая информацию в книгах и в интернете, я брал данные из любого заинтересовавшего меня источника. Приведенные здесь в качестве дополнения крохотные главки, конечно, не удовлетворят пытливого читателя, но, возможно, разбудят его интерес.